Житие преподобного Антония Кианского, Кожеязерского. Память, 7-20 июня. Преподобный Антоний Кианский, Кожеязерский, в схиме Авраами, ученик и преемник преподобного Серапиона. Память, 27 июня, 10 июля. По управлению Кожеязерским монастырем мирно представился ко Господу 27 июня 1592 года.